Глава 5, часть 4. И вот прошли годы. Наступили совсем веселые времена. Сгинул Центральный комитет. Нет его. Но армия осталась та же, только изрядно отощавшая. Остался тот же генеральный штаб. И публикуются все новые издания и тиражи воспоминаний и размышлений с откровениями о том, что мозгом армии является Центральный комитет. Начальники генерального штаба меняются время от времени, но все они поют все ту же ритуальную песню о жуковской гениальности, о его святости, и к юбилеям подписывают хвалебные статьи о том, что жуковская мудрость не стареет. И все бывшие руководители генерального штаба им подпевают. Но вот незадача. Раньше за безмозглую армию хоть Центральный комитет думал, а теперь кто? Теперь, в связи с отсутствием Центрального комитета, надо начинать думать самим. Но ни одному начальнику Генерального штаба Новой России не пришло в голову открыть для руководства курсы, на которых генералов учили бы думать. Раньше способность думать не требовалась ни Жукову, ни тем, кто воспевает его безмозглую мудрость. Но теперь-то надо начинать учиться работать своими головами. Но никто таких курсов не открыл. Так и повторяют наши стратеги. Я патриот, я аналитик, а думает за меня Центральный комитет, которого больше нет.